«Мое почтение, граф Кротовский», — гриф поздоровался вежливо. «Здравствуйте, рад вас видеть. Присаживайтесь, даже пока не знаю, да хоть в это кресло». «Благодарю», — Фридрих завертел головой, осматриваясь, давненько не бывал в этом кабинете. С тех пор, как в особняк заехал мистер Моргар, теперь особняк снова принадлежит городу, даю понять грифу, что своей собственностью особняк не считаю. «Я этому только рад, граф», — кивает гриф, — «мы сами не заметили, как отдали англичанам слишком много власти. А вы считаете это правильным, отдать англичанам много власти? К сожалению, выбора у нас нет. Республика не имеет единой армии. Каждый владетель сам за себя. Противостоять англичанам по отдельности невозможно. Так, может, пришло время создать эту общую армию? Боюсь, граф, ничего не выйдет», — гриф усмехается, — «среди владетелей нет такого уровня взаимного доверия, чтобы позволить одному из нас возглавить объединенные вооруженные силы. У такого владетеля появится возможность и соблазн узурпировать всю власть, именно. А если пойти другим путем?» «Продолжаю прощупывать почву». «Это каким же?» — спрашивает гриф, вздергивая бровь. «Ну, скажем, заручиться поддержкой русского царя». «Вы серьезно, граф?» «Абсолютно серьезно. Император Кречет крайне заинтересован в азиатских рынках. Откуда вы знаете?» «Я с ним разговаривал». «Уж простите, граф», — гриф недоверчиво покачал головой, — «заинтересованность на словах – одно, на деле – другой. Русский царь далеко, а британский пехотный корпус прямо под боком. Россия гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд. Продолжаю гнуть свою линию. В двух шагах от кустового мы сейчас заканчивает обустраивать портал наизнанку. По нулевому уровню до России меньше 40 километров. Стационарный портал», — уточняет гриф. «Да, уже установлены порталы в Кричевске и в Лучково на российской территории. Сотни рабочих прямо сейчас прокладывают дорогу. Причем работы на финальной стадии». «Пусть так, граф. Считайте, что вы меня убедили», — соглашается гриф. «Осталось прояснить только один совсем маленький вопрос. Слушаю вас, отзываюсь с готовностью. Какая мне с этого выгода?» «Ну что ж», — товарищ гриф заговорил о выгоде. «Разговор переходит в деловое русло. Ну, во-первых, выход на российский рынок макров позволит диверсифицировать поставки. Проще говоря, продавать тому, кто больше заплатит. Сейчас англичане выступают единственными покупателями. Наверняка они этим пользуются и не дают полной цены». «Вы правы, граф», — подтверждает гриф, — «англичане имеют некоторый дисконт от цены, но я не стану ссориться с ними только из-за этого. Поверьте, оно того не стоит». Ева предупреждала, что гриф жадный. «Теперь и сам это вижу. Вон как зенками колючими буровит. Ждет, что еще я ему предложу. Одеваться мне некуда. Придется предлагать. А я еще не договорил», — сообщаю с улыбочкой. «Торговля с Россией подразумевает не только экспорт, но и импорт. Вы, наверное, уже заметили, насколько возрос поток товаров из России. Что конкретно вы предлагаете, граф?» Грифовы ноздри жадно раздулись. «Для перевалки российских грузов требуется целая инфраструктура. Начинаю простраивать предложение. Одного стационарника в чистом поле недостаточно». «Согласен», — поддакивает гриф. «Придется строить склады, погрузоразгрузочные платформы, прокладывать дополнительные дороги. В идеале понадобится объездная дорога вокруг кустового. Предлагаю вам войти в концессию. А вот так, чтоб не одна только халява ему. Раз уж хочет он наложить лапку на торговый импорт, пусть вкладывается деньгами. Впрочем, в любом случае это будет для него выгодное вложение, очень выгодное, и он это понимает прекрасно. Вон, губишки едва заметно облизывает мимодумно. Вы хотите поделиться со мной куском пирога от продажи русских товаров?» — уточняет гриф. «А почему бы и нет?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Для одного меня этот пирог великоват. Один могу и подавиться». «Да, вы правы, граф. Вы полностью правы». Теперь гриф смотрит на меня с неподдельной заинтересованностью. «Надеюсь, теперь он наживочку заглотил и вдруг пожаловался. Англичане свои товары сами реализуют, ни с кем не делятся». «Англичане делиться не любят», — усмехаюсь, — «вернее любят, но только чужим пирогом, а свой сами кушают. Так что такое мое предложение вам интересно? Есть о чем подумать». Гриф берет себя в руки и отвечает сдержанно, но тут же добавляет поспешно: «Предложение ваше интересное, граф, скрывать не стану, но нужно все считать». «Будем считать», — согласно киваю, — «а также будем согласовывать с другими заинтересованными сторонами. Я имею в виду купца первой гильдии Хоромникова, моего партнера, ну и с самим императором согласуем, добавляю для солидности, императорский торговый дом тоже должен видеть свою выгоду. Гриф ушел от меня в задумчивости, не дав никаких конкретных обещаний. Пусть думает. Думать ему есть над чем. Чтобы войти в проект по торговле российскими товарами, придется выйти из зоны комфорта. Придется слегка подпортить отношения с англичанами, а, может, и не слегка. После грифа Анюта с торжественным видом завела ко мне бабу Нюку и инженера Березнякова, а также Еву, Кешу и деду. Встали передо мной так, будто пришли на церемонию награждения. Я не понял, в честь чего столько помпы. Мы победили в соцсоревновании. Сережка, ты забыл? Анюта посмотрела на меня с мягкой материнской укоризной. Видимо, забыл. Ты собирался принять в клан Веронику Кондратьевну и нашего главного инженера. Ах, в клан ничего я не забыл, просто не знал. Поднимаюсь из-за стола и принимаю важный вид. Я ж не думал, что вот так в попыхах, это ж не за чекушкой сбегать клан, это серьезно. Сережка, не в попыхах, значит никогда, резонно возражает Анюта, а так, пока все здесь. Инженер произнес слова клятвы, я принял присягу. Поскольку перстня у инженера не было, я прикоснулся своей гайкой к его руке. Как ни странно, сработало. У Березнякова на пальце тоже появилось кольцо с изображением крота. Поменьше моего и попроще, но инженер все равно выглядит счастливым. Прежде, чем принимать присягу у бабы Нюки, отвожу ее в сторонку для приватного разговора. Вероника Кондратьевна, поймите меня правильно, я буду горд и счастлив принять вас в свой клан. Понимаю твою заботу, граф. Ты хочешь сказать, что Маргуша теперь тоже может свой клан основать? И кому еще, если не мне, ее единственной родственнице, войти в него? Именно так я и думаю. Вот что я тебе скажу, граф. Маргуша у меня девочка хорошая и умная, но куда ей править кланом? Сам знаешь, она домашняя, на книжках воспитанная, так что одна у нее дорога, а я, вступив в твой клан, ей правильный пример покажу. В каком смысле правильный пример? Чтоб она тоже в мой клан вступила? Ну зачем же так? Баба Нюка улыбнулась мудрой улыбкой. Есть другой способ, намного более для нее приятный. Что думаешь, граф? А как? Баба Нюка недвусмысленно намекает на женитьбу. И да, логика ее понятна. Такой брак будет выгоден обоюдно. Две соседние области обретут крепкие связи вплоть до слияния в одно мощное экономически и политически территориальное образование. Сама Белкина вряд ли будет против, а я, у меня нет ответа на этот вопрос. Последние 30 лет провел в одиночестве и к одиночеству привык. Мысль о женитьбе меня не сказать, что пугает. Женитьба для меня пройденный однажды этап, подкрепленный твердым решением, что больше никаких женитьб не будет от слова совсем. Вероника Кондратьевна, я думаю, не стоит забегать вперед. Вы же знаете, Маргуша сутки, как застряла в другом мире. Сначала ее вызволить надобно. Как скажешь, граф. Забегать вперед не будем, но ты подумай на досуге о том, что ты Маргушу вытащишь, не сомневаюсь. Мне бы ее уверенность, вернувшись к остальным членам клана, принял присягу и от бабы Нюки. Анюта приволокла откуда-то бутылку шампанского. Пришлось поднять бокал за компанию. Повод действительно серьезный. Мой клан не часто прирастает новыми членами. А теперь, граф, баба Нюка отставила бокал, приказывай. Какие теперь у меня клановые обязанности? Обязанности те же самые, развожу руками, мне нужно, чтобы магическое училище заработало как можно скорее. Специалисты нам нужны еще вчера, разве что. Что, граф, будет для вас еще одна обязанность, но тесно связанная с предыдущей. Назначаю вас, Вероника Кондратьевна, министром образования Кустовской республики. Финансирование у нас, к сожалению, по остаточному принципу. Но кое-какие дополнительные рычаги влияния у вас появятся. А у меня какие будут обязанности? Засмущавшись, спросил Березняков. У вас тоже ничего нового. Хочу, чтобы вы с Кешей продолжали выстраивать новую технологическую платформу, основанную на макровычислении. Уверен, за этим будущее. Надеюсь, что будущее ближайшее. Я понял вас, граф, со всей серьезностью ответил инженер, не подведем. Я в этом не сомневаюсь, да, пока не разошлись. Ева, у меня есть еще одна должность. Хочу назначить тебя министром социальной защиты. Владетели швырнули мне сей министерский портфель, как какую-нибудь обглоданную кость. Покажем господам владетелям, как глубоко они заблуждались. Если уж они считают должность министра по социальной защите костью, я хочу, чтобы эта кость застряла у них в горле. Раздав клановые перстни и министерские портфели, с чувством выполненного долга погрузился в текущие дела. Должность правителя,

то другому, заставляя летунов тормозить и менять направление. А мы с Ныром бежим дальше. Нас догоняют собащеры размером с конящеров или даже с лосящеров, на чем только такие туши отожрали. «Задержу!» — выкрикивает Ныр и кидается куда-то в сторону, провыв на бегу вызов на бой. Собащеры согрелись на волка и побежали за ним. Волк по прямой не способен бежать так быстро, как они, но в ловкости превосходит. Огромными заячьими прыжками серый водит четвероногую погоню за собой. Теперь я убегаю в одиночестве и убегаю от человекоподобных четырехметровых рептилоидов, которые сознанием дела меня обкладывают, перестраиваясь в широкую цепь. Голову вдруг пронзает властный приказ: «Остановись! Кто это? Что это сейчас было?» Стряхиваю наваждение и бегу дальше. Приказ повторяется, будто в разгоряченный мозг втыкают раскаленную иглу. Долбаные телепаты, они еще и долбаные телепаты, дать бы по ним очередь из бронебойных, да только зарядов нет, все в куриц выпустил. Я уже вижу гидротехнический узел, только не вижу смысла к нему бежать. Во-первых, без Нера и Гамлета никуда не пойду, во-вторых, даже если и спущусь в канализацию, раптов это не остановит. Остается один вариант, выбегаю на шоссе, запруженное машинами. Здесь должно быть полегче. Нет, ни разу не полегче. Рептилоиды скачут прямо по машинам. Под их когтистыми ногами проминаются крыши легковушек. Активирую эффект планирования и взлетаю над шоссе. Кабы не куродактили, это было бы моим спасением. Но куродактили никуда не делись. И даже те трое, которых я подстрелил, уже вернулись в строй. Ранения оказались некритическими. Делаю еще один рывок. Добираюсь до моста и пикирую в воду. Река встречает освежающей прохладной водной толщей. Заныриваю поглубже к самому дну и гребу, что есть сил. Если в реке водятся еще и крокозавры, то мне не спастись. Проходит секунды, проходит минута. Неужели крокозавров в реке не оказалось? А остальные рапты в воду не полезли. Остальные рапты к водной среде не приспособлены. Передаю своим духам мысленный посыл, чтоб спасались в воде. Ныр ответил благодарностью. От Гамлета прилетело раздражение. Он, дескать, не водоплавающая птица, но к реке полетел тоже. Когда черный влетел в воду, я его поймал и отправил в инвентарь. На пару с Ныром мы доплыли до водозаборника и уже через него проникли в канализационный тоннель. Обошлось. Погоня нас потеряла. «Может, перекусим?» – предложил Ныр, когда мы присели передохнуть внутри огромной бетонной трубы. «А во, я смотрю, тебе досталось», – осматриваю шкуру волка, перепачканную в крови, даже твоя композитная шерсть не спасла. «Да вообще звери!» – волк нервно зевнул. «Мои челюсти, капкан, а их челюсти, штамповочные прессы. Я думал, все сожрут. Кстати, что там черный увидел? Что там за постройка такая, которой раньше не было? Это мы сейчас выясним». Выпускаю Гамлета из инвентаря. «Гамма, рассказывай, что ты увидел». Глава 12. Гамлет уселся на какую-то пластиковую кишку, торчащую из стены, и покосился на истерзанный бок Нера. «Не слабо тебя помяли, бро», — сказал он озабоченно. «Гамма, давай по существу». «По существу, по существу, по существу, надо волка кормить, так он быстрее зарастет». «Гамма, блин», — рявкнули мы с Нером одновременно. «Что ты там видел?» «Храм», — нехотя ответил Птич. «Что? Говори конкретней». «Куда уж конкретней, храм тысячи богов, я его сразу узнал, впрочем, он меня тоже». «Да, не знал, что храмы тысячи богов умеют расти как грибы». «А я что-то не понял», — добавил Нер. «Что значит, он тебя узнал? Он же памятник древней архитектуры». «Я сам прифигел», — сообщил Гамлет и поправился. «Ну конечно, не храм меня узнал. А кто? Глаз Саурона? Почти кто-то из богов». «И во что мы опять влезли?» — удрученно выдал Нер. Поскольку последнее высказывание прозвучало риторически, на этом прения посчитали оконченными. Мы с Гамлетом ограничились водой и сухарями. Весь тушняк скормили волку. Гамлет прав, так он быстрее восстановится. Потом я запихнул духов в инвентарь регенерировать и в одиночестве прикорнул, дождавшись возврата в обычный мир. «Внимателен», — сообщила мне мобила голосом владетеля Кнышского, и отключилась. «Ну да, точно. Я перед переносом с Кнышским разговаривал. Он жаловался на какие-то непорядки на границе». «Извлекаю Гамлета». «Гамма, тебя куроящеры не сильно помяли? У них гробки еще не отросли, чтоб меня сильно помять», — хвастливо заявляет Гамлет. «Вот и чудно. Слетай на границу владений Кнышского. Посмотри, что там за диверсанты высадились». «Легко. Я тоже с черным сгоняю», — мысленно передал Нер из инвентаря. «Ты же раненый. Заросло уже все». «Как скажешь», — выпускаю Инера тоже. Отправив помощников на разведку, иду в подвал. Единственная вещь, которую я перевез из ратуши, стационарный портал на Великий Базар. Лично перетащил из одного подвала в другой. Только на базар я сегодня не собираюсь. По зеленой морде еще не соскучился. Крот, отправляю посыл в пространство сознания. Крот, начальство на месте, мне бы на прием по личным вопросам. Мигнула иконка с изображением крота, и меня перенесло в кротовью нору, давненько тут не был. И обстановочка изменилась, и сам крот, теперь он больше похож на человека со отдельными звериными чертами, чем на зверя, косящего под человека. А, кротовский, увидев меня, крот заулыбался, поерзал в кресле, устраиваясь поудобней, и закинул ногу на ногу. Ну рассказывай, во что опять вляпался, ты бы еще попкорну взял. Точно, крот растягивает лыбу и прищелкивает пальцами. На столике появляется бумажная ведерко с попкорном. Ты же сам прекрасно знаешь, во что я вляпался, пытаюсь вывести крота на разговор. Допустим, кое-что знаю, крот не стал отвираться, но хочется услышать твою версию. Крот подвигал бровями вверх-вниз, поощряя меня на рассказ. Понимаю. Опять будем играть в игру под названием «Догадайся сам». Тот мир погибает, начинаю рассуждение и получаю от крота утвердительный кивок. Причиной стала планетарная катастрофа, сделавшая Луну токсичной и радиоактивной. Крот слегка поморщился, давая понять, что не вполне доволен рассуждением. Точнее, причина – это божественное вмешательство, поправляюсь, а радиоактивность Луны является инструментом, способом, которые использовали боги или бог. Крот прикрыл глаза, как бы соглашаясь со сказанным, мол, уже теплее. Так, тут ко мне приходит внезапная догадка, а ведь можно легко понять, какой именно бог замутил всю эту блуду, по плодам их познаешь их. Крот слегка оттопырил большой палец, намекая на правильность направления. Это дело рук какого-нибудь рептилоидного бога. Поэтому он и заселяет планету раптами, а людей наоборот, изводит, чтобы место расчистить. «Верно мыслишь, разведка», — восклицает крот голосом капитана Жеглова. «Ну а як же ж, подключаюсь, горбуна шукать намного проще». «Да тут и шукать особо нечего», — отмахивается крот. «Бога зовут Ящ, он же Ащи, он же Горыныч, он же, да неважно. Впрочем, хоть манька облигация, вопрос в том, какой практический вывод ты из этого сделаешь». «Практический вывод? Чет не вижу пока никакого практического вывода, что я могу предпринять против целого бога. Ты ничего не можешь», — веско заявляет крот. «Но, что но, я пока совершенно не догоняю. Не тупи, кротовский», — раздражается крот. «Против целого бога ты предпринять ничего не можешь, но за того, но за то что-то может предпринять другой бог, то есть ты». Брякаю радостно. Совсем очумел, горсть попкорна, которую крот только что запихнул в рот, на нечаянном выдохе высыпалось ему на пузо. «Меня не приплетай, мне еще с Горынычем проблем не хватало». «Ну извини, ничего другого в голову не пришло». «На самом деле мыслишь в верном направлении. Горыныч бог резкий и наглый, много кому оттоптался по любимым мозолям. Он и сейчас нахрапом действует, целую Луну траванул. Да, кстати, пытаюсь развить идею, этому Горынычу закон равновесия не писан, разве? Он от ветки не боится? Неважно, боится он от ветки или нет. Важно, что от ветка ему прилетит, слишком много других богов на него зуб точит, и ты, кротовский, попробуешь этим воспользоваться». «Как я смогу этим воспользоваться? Как жопой об косяк храм, который ты видел, он чей? Горыныча, наверное. Подумай, кротовский. А, он же храм тысячи богов, он, получается, не Горыныча, не только Горыныча», уточняет крот. «Если зайдешь в него, многое станет понятно». «Да как же я в него зайду? Его целое кодло охраняет с пушками да перьями. Кодло его не охраняет, а просто шляется неподалеку». «Понимаю, рапты Гамлета не видели». Тревогу поднял сам храм. «Нет, не храм», — крот начал сердиться на мою несообразительность. «Горыныч твою птицу увидел, бдительный гаденыш, у него две башки из трех, круглосуточно мониторингом занимаются, понимаешь?» «Понимаю». «Ничего ты не понимаешь. С бессменным наблюдателем что случается? Ну, если он непрерывно занимается наблюдением, не понимаю». «Я тебе сейчас шею намылю», — пригрозил крот, но при этом многозначительно просимофорил бровями. «А, теперь понял. У бессменного наблюдателя глаз замыливается, догадываюсь, но тут же осекаюсь. Только все равно пока не понял, как мне это поможет». «Кротовский, иди лесом», — раздраженно буркнул крот и выкинул меня из своей берлоги щелчком пальцев. «Надо же, какое нервное божество, ему-то лезть в храм не придется. Удобная, блин, позиция. его не приплетать ему еще только проблем с Горынычем не хватало, а мне типа нормально, мне с Горынычем бодаться по рангу положено. Поднявшись в спальню, заваливаюсь спать, но в 4 утра приходится разлеплять глаза. Пришло сообщение от Гамлета. «Шеф, мы на месте», — докладывает Птич. «Вижу толпу бухих неадекватов, решивших почему-то, что они крутые диверсанты». «Так, Аннер где? Он в порядке?» Подключаю картинку. В интерфейсе высвечивается панорамный экран, показывающий Землю с высоты птичьего полета. Земля начинает быстро приближаться. Видимо, Гамлет пошел на снижение. В кадре появляется волчья морда. «Серый, скажи, Чейз, Кротовский на тебя смотрит». «У меня все в порядке». Волк поворачивается, показывая заживший бок. «На мне ж как на собаке. Еще б на нем не зажило». Он по дороге задрал несколько куриц и козу, наябедничал Гамлет. «Сам ты, козлина, нехорошо сдавать друзей», — огрызнулся волк. «Ах, так мы все-таки друзья. Гамма, прекращай базар», — одергиваю черного, — «показывай, что там за диверсанты». Гамлет взлетел над деревьями и показал холм, освещенный кострами. 3 десятка лихих забулдык, рассевшись в круг, заливаются мутным пойлом. «Они даже караул не выставили», — комментирует Гамлет. «Их можно походя всех перерезать». «Ни в коем случае», — предостерегаю черного, — «Мартын для того и отправил сюда этих придурков. Ему нужны сакральные жертвы. Надо как-то потоньше действовать». «Потоньше — это можно», — Кротовский, — хвастливо заявляет Гамлет. «Потоньше — это мой профиль, даже не сомневайся». Гамлет опустился на ветку дерева в нескольких шагах от костра и громко каркнул, привлекая внимание пьяных молодчиков. «Гляди-ка, ворона прилетела», — сказал один из них. «Все вороны — воровки», — предупредил другой. «Смотри, как бы чего не стащило». «Ты сам себя слышишь?» — небрежно возразил Гамлет. «Ты босяк. Что у тебя воровать, кроме вонючих портков?» В компании диверсантов на несколько секунд повисла густая тишина. «И это кто сейчас сказал?» Тот, который называл ворон воровками, начал наливаться гневом и с подозрением обвел взглядом всех присутствующих, что еще за шутник выискался. «Ну я сказал», — с вызовом сказал Гамлет. «И что дальше? И ты что, говорящая ворона, а ты говорящий кретин?» Черный рассмеялся обидным каркающим смехом. Все остальные собутыльники тоже засмеялись. Диверсант побагровел от злости. «А вы чего ржете? Пристрелите наглую ворону». Пьяный боец потянулся к оружию, но оказался настолько пьян, что не смог его снять с предохранителя. «Да и ладно, ты все равно не настоящая ворона». «Я не настоящий?» Гамлет задохнулся от возмущения. «Совсем охренел? Чет походу потоньше у черного не выходит», — иронично передал мне мысленно Ныр. «Ага, соглашаюсь, переговоры, не его конек. Ныр, пора тебе подключаться, пока наш переговорщик глупости не наделал». «Вообще не настоящий», — упрямо повторил диверсант, обращаясь к Гамлету. «Ты морок, ты плод воображения». «Ну ладно», — с угрозой в голосе сказал Гамлет, — «я тебе покажу, какой я морок. Не кипишуй». Черный огромный волк вышел из-за деревьев в освещенный кострами круг. «А я», — сказал он вкрадчиво, — «я по-вашему тоже морок». На этот раз диверсантов проняло. Один даже разрядил с перепуга в ныра оба ствола своей двустволки. «Картечью. Вот ты гнида. У меня только-только этот бок зажил», — обозлился ныр. «Тебя я сожру первым». Тут уж нервишки у горе диверсантов не выдержали. Они с воплями ломанулись прямо через заросли туда, откуда пришли. Побросав всю свою амуницию, включая оружие и патроны. «Не люблю дилетантов», — волк проводил убегающих мрачных взглядом. «Ныр, ты как, сильно ранен? Да что мне сделается от картечи? Это я так, для драматического эффекта». «Ты молодец, оба молодцы. Гамма, не вздумай их преследовать. Общий отбой. Все, возвращайтесь». Отключаю интерактивную связь и набираю номер Кнышского. «Что случилось?» Голос у Кнышского спросонья хриплый. «Ничего плохого не случилось, владетель», — говорю успокаивающе. «Диверсанты ушли, но я вам настоятельно советую поставить на все приграничные холмы свои собственные дозоры, а то их опять займут. Как говорится, свято место пусто не бывает». «Я понял вас, граф, спасибо, распоряжусь немедленно». Отложив трубку, откинулся на подушку и с чувством выполненного долга проспал до утра. Разбудила Анюта, заведя в мою спальню шебутную парочку Нера и Гамлета. «Сережка, эти два охламона ошивались возле особняка и пугали своим видом прислугу, а людям, между прочим, работать надо. А чего они внутрь не заходили?» «Спрашиваю. Серый двери открывать не умеет», — пояснил Гамлет. «Пришлось ждать, когда кто-нибудь впустит. Можно подумать, «Ты умеешь», — рыкнул волк, — «я мог и в окно залететь. Чтоб не слушать их грызню, убираю обоих в инвентарь. Там пусть отношения выясняют. Анюта, что-то срочное есть». «Срочное ничего особо срочного, только звонил Кнышский, сказал, что расставил дозоры, если ты в курсе». «А чем он?» «В курсе. А, еще он просил ускорить решение вопроса, что-то про проходы войск». «Про проходы войск с этим чуть сложнее. Дотягиваюсь до мобилы, набираю номер Белкиной». На этот раз ответили почти сразу. «Резиденция владетельницы Маргариты. Степан у аппарата». «Здравствуй, Степан, это Кротовский». «Здравствуйте, Сергей Николаевич, правитель наш, заступник, неужто вести радостные? Нашли нашу Маргушу». «Поиски пока продолжаются», — отвечаю, хмурясь, «но ты не переживай, Степан, найду обязательно». «Ох, я уж было обрадовался», — сразу расстроился Степан, подумал, «потому звоните, что нашлась». «Я звоню, чтоб узнать, как вы там без Маргуши справляетесь», — подбавляю строгости в голос, «кто у вас там главный без нее?» «Главный». Степан, похоже, задумался, «походу главного у них нет». «Ну кто у вас войском командует?» «Главный командующий у вас хотя бы имеется?» «Сейчас воеводу позову», — сообщил Степан, и в трубке надолго стало тихо. Минут через 10 к аппарату подошел воевода. Я обрисовал ему обстановку, что мол Каханат готовит вторжение на земли республики. Воевода пообещал перевести войско в повышенную боевую готовность. И я, и он, оба понимаем, что республиканский правитель, то есть я, воеводе не указ, что воевать по моему приказу он за пределы Белковской волости никуда не пойдет, но хотя бы он удовлетворил просьбу Кнышского, согласившись на передвижение соседских войск по вверенной ему территории, и даже обещал лично с Кнышским созвониться. Ну что ж, одной проблемой меньше, можно идти спокойно завтракать. После завтрака заявился Матвей Филиппович в сопровождении Кеши и троих бухгалтеров и затейливой коробочкой в руках. «Это что за мелофон?» – спрашиваю с усмешкой. «Это портативный образец МВМа», – важно ответил Кеша, – «спроектирован под ведение бухгалтерского учета». «Ах, это МВМ, который макровычислительная машина. Она самая, Сергей Николаевич. Так сказать, готовы приступить к аудиту заводов Моргара». «Отлично, поднимаюсь из-за стола, я, пожалуй, с вами схожу на первый раз». Когда мы вышли из резиденции, я закрутил башкой в поисках привычного грузовичка. «Сергей Николаевич», с улыбкой протянул деда, «вот теперь наша машина». Анюта расстаралась. «Неплохо Анюта расстаралась», говорю одобрительно, усаживаясь в салон новенькой крутой тачки, кожаный салон, тюнинг, все дела. «Из Москвы выписала. Сюрприз вам хотела сделать». «Сюрприз удался, поехали, Матвей Филиппович. Пора щупать Моргара за вымя». На проходной перед заводом нас промурыжили больше часа. Охрана что-то с кем-то бесконечно согласовывала. Подозреваю, искали повод вообще не пускать нас внутрь. И по всему видно, такого повода не нашли. Еще бы попробовали бы они не впустить правителя с аудиторской проверкой. Законы на моей стороне, тут им даже высокий лондонский суд не поможет. Когда все же открыли ворота, деда засомневался. «Сергей Николаевич, а если мы прямо сейчас в ловушку едем, а если они нас с завода не выпустят?» «Это вряд ли, успокаиваю Филиппыча, слишком много свидетелей, в том числе и на самом заводе. Моргар на такое не пойдет, езжайте смело». Когда мы вошли в здание заводоуправления, опасения Филиппыча развеялись окончательно. Нашу комиссию встречали не боевики, а управленцы. «Так что сражаться мы будем, но сражаться будем не на мечах, а на цифрах». Какой-то хлыщ, истекая ядовитым английским снобизмом, провел нас в бухгалтерию, где на столах уже выложены толстые папки с доходной документацией. «Вы собрались искать спрятанную прибыль, мистер Кротовский, не так ли?» «Ага, ее самую. Ищите, мистер Кротовский. Здесь все наши доходы за 3 последних года. Я бы хотел пожелать вам удачи, но, увы, вы затеяли игру без шансов. Это мы сами как-нибудь разберемся». «Кеша, ставь сюда свой мелофон, он у тебя умеет копировать, он даже умеет читать документы», — похвастался Кеша и пояснил, — «переводит числа с бумажного носителя в цифровой. А во, насколько я помню, в моем прежнем мире такие технологии появились только в 10-е годы 21 века. Ну, тем проще нам будет разгребать эти Авгеевы конюшни, не придется забивать вручную каждую накладную». «Когда нас оставили одних», — Кеша сообщил деловито, — «доходной документации не так и много, я думал, будет больше. Приступим». «Обожди, Кеша», подтормаживаю своего изобретателя, Я так думаю, с доходной документацией у них все в ажуре. Не трать время зря. Англичане не станут прятать прибыль в доходах. Доставай папки с расходами. А почему не в доходах? Усомнился один из наших бухгалтеров. Занижение доходной части – отличный способ спрятать прибыль. Вот именно. Это слишком очевидно и слишком просто. Я оказался прав. Поковырявшись с полчаса в расходной документации, довольно быстро раскусил английскую схему. Еще бы, за моими плечами вековой опыт махинаций. В начале 20 века люди только осваивали азы, к веку 21 люди перепробовали все мыслимые схемы, и все эти схемы мне известны как минимум в общих чертах. Обратите внимание, подзываю своих аудиторов, вот по этим документам на инструментальный цех зашли следующие запчасти: коленвал, маховик, противовесы и так далее. Ну да, соглашается Кеша, все запчасти закуплены из Англии, вот и цены на них проставлены. А теперь смотрим вот эту папочку, открываю другой документ, теперь уже в моторный цех поступил коленвал в сборе, заметьте, в сборе, ха-ха, и опять закуплен в Англии, еще как закуплен, усмехаюсь, причем заметьте, прежний коленвал, тот который не в сборе, уже нигде не фигурирует, равно как и маховик, и прочее. Тут уже совершенно другие номера по каталогу. Это что получается? Они как бы этот коленвал два раза проплатили, догадывается Кеша, сперва в разборе, а потом еще раз в сборе. Истинно так, подтверждаю, хитрожопые англичашки решили, что придумали хитрую схему. А схема ловленная, уж поверьте, еще как ловленная. На шум заглянул английский хлыщ. Мистер Кротовский, могу чем-то помочь? Можете, любезный, подскажите, почему у вас в разных цехах отличаются номера запчастей по каталогу? Нам так удобней, знаете, это не запрещено. В таком случае предоставьте нам ваш каталог запчастей. Нам это необходимо для сравнения.